Глава третья. Нервный мэр. Все ошалело уставились на вошедшего, высокого представительного господина лет 50, с сидеющими волосами, гладко зачесанными назад. «Да-да, все вы!» — рявкнул пришелец. «Снова будете писать про мой город всякие гадости!» «Мэр?» — удивилась Алевтина, выглянув из кухни. «Афанасий Иванович, что с вами? Что вы мне тут постояльцев пугаете?» «Твои постояльцы! Пустозвоны и бумагомараки!» — гневно заявил мэр. «У нас всегда было тихо и спокойно, пока эти сороки не начали разносить сплетни о призраках. Теперь только ленивый не пишет о нашем городе. Все смеются и тычут в нас пальцами. Тоже мне нашли обитель призраков. Я категорически требую, чтобы вы прекратили распространять глупые слухи и разъехались по домам. Надо мной уже мэры других городов смеются!» Темноволосая девушка тут же вскочила с места. «И не подумаем!» — бесстрашно заявила она, задорно тряхнув волосами. Мэр с опаской попятился. «Вы не смеете затыкать нам рот! Публика должна знать правду об ужасах, которые у вас творятся! Если призраки и вправду существуют, то мы всем о них расскажем!» «Ах так!» — вытаращил глаза мэр. «Ну, это мы еще посмотрим!» И он выбежал из кафе, громко хлопнув дверью. «Да, нервный нам мэр попался», — невозмутимо обронила Алевтина, протирая стаканы салфеткой. «Не обращайте внимания. Ужин я вам сейчас принесу», — кивнула она Князевым. Темноволосая девица снова села на свое место рядом с каким-то рослым бородатым громилой. Их столик стоял возле столика Князевых. «Очень смело», — приветливо улыбнулся ей Игорь. «Ты сумела его осадить». Кира пихнула Максима локтем и демонстративно закатила глаза. Макс тихонько фыркнул, оба насмешливо и выжидающе уставились на старшего брата. «Ну, сейчас начнется», — шепнула Кира. «Вы правда не репортеры?» — хмуро осведомилась девушка. «А вы сами-то кто будете?» — поинтересовалась в ответ Кира. «Ты что, не узнаешь меня?» — вскинула брови девица. «Я же постоянно в новостях мелькаю». «Мы не смотрим телевизор», — отрезал Максим. «Я Ксения Монро», — надменно вздернула нос темноволосая. «Мои новости всегда самые рейтинговые. А это мой оператор Прохор», — она кивнула на здоровенного бородача. «Мы приехали от своего телеканала, чтобы разобраться с загадочным поездом-призраком». «А вы его уже видели?» — заинтересовался Игорь. «Еще ни разу», — мотнула головой Ксения, хлестнув Прохора волосами по физиономии. Бородач громко чихнул. «Торчим здесь уже пятый день. Я лично в привидений не верю, никогда их не видела и считаю, что все это вранье. Но моему начальству нужны доказательства». «А вообще кто-нибудь его видел?» — громко спросил Максим, обращаясь ко всем. «Никто!» — откликнулись сразу несколько человек. «Зато много о нем слышали!» «Свидетели говорят, что встретили его почти ночью, да еще в сильном тумане. Он пронесся, едва не сбив их с ног», — доложил бородатый оператор Прохор. «Да, местные уверяют, что он только туманными ночами появляется», — подтвердил еще один журналист, сидевший неподалеку. «По мне, это какая-то афера», — заявила Ксения. «И моя задача — это доказать. Так что ваш дурацкий мэр мне еще спасибо скажет, когда я во всем разберусь. В моем послужном списке уже столько всяких разоблачений. Поезд-призрак станет украшением моей коллекции». «Осталось только дождаться его», — хмыкнул бородатый оператор. «У нас тут одни болота кругом», — сказала Алевтина, бухнув на стол перед Князевыми полные тарелки. — «Так что туманы — частое явление. Дождетесь еще. Никуда он от вас не денется. Еще и надоесть успеет». — «А может быть, вы его видели?» — спросила у нее Кира. А я похожа на человека, который будет ночью по лесу шастать? Алевтина недовольно фыркнула. Мне что, больше делать нечего? Это молодежь ночами колобродит. А мне в своей постельке неплохо спится. «Подарите мне этот замечательный рогатый шлем», — попросил вдруг Прохор. «Всегда о таком мечтал». Ксения расхохоталась, а Алевтина воинственно подбоченилась. «С какой стати? Это шлем моего прадедушки. Он в нем на рыбалку ходил. Все подумывал подарить его местному музею, да так и не надумал. У прадеда еще рыцарские доспехи были, но они совсем заржавели, пришлось эту труху выкинуть. Теперь один шлем остался». «Ну так продайте. Шлем и керосиновый фонарь в придачу. Очень уж они симпатичны. А я обожаю старинные вещи. Заплачу любые деньги», — пообещал Прохор. «Они не продаются», — отрезала Алевтина и вернулась за барную стойку. «А кто первым увидел поезд-призрак?» — крикнул ей вдогонку Максим. «Один местный хулиган. Владик его зовут», — недовольно сообщила толстушка. «Ваш ровесник. Они с друзьями по грибы ходили и припозднились. Ну и нарвались на этот поезд. А потом растрезвонили о нем на весь белый свет». «Надо бы с ними поговорить», — заговорщически шепнул близнецам Игорь, «чтобы знать, с чего начать расследование». «Вот завтра этим и займемся», — с радостью согласился Максим. «Непременно, прямо с утра», — добавила Кира, принимаясь за ужин.